сколько же лжи в том, чему его прежде учили, пожалуй, не меньше, чем в покинутом полузабытом уже мире. Над широкой лестницей висела продолговатая вывеска, желтая с черной каймой, знакомые руны, разве что начертанные каким-то неизвестным шрифтом, черные руны на желтом фоне. Келинорт. Название станции, несомненно. Город здесь был и до шторма. Отчего-то вывеска рядовой станции забытого метро потрясла его больше, чем набитый скелетами поезд. «Поздравляю», — сказал Леверлин. «Одну смертную казнь мы уже заработали за лазанье по запретным подземельям». «Что бы тебе раньше сказать?» — хмыкнул Шедарис. «Глядишь, испугались бы и не полезли». «Ничего, мы еще кучу приговоров заработаем», — сказал Сварог. «Со мной это несложно». Они стояли кучкой на перроне, словно и в самом деле ждали припозднившегося поезда. Шедарис присмотрелся к скелетам и сообщил. «Не нравится мне это». «Что?» «А то, что при них нет ни монетки, ни пряжки. Поезд-то уцелел почти как новенький». Сварог мысленно с ним согласился. «Одежда, понятно, истлела». Но металлических или пластмассовых предметов должно было остаться немало: часы, портсигары, авторучки, украшения, пуговицы, очки, кошельки, прочая мелочь. Ничего, ни единой вещички. Если нечто уничтожало и неживую материю, оно обязательно растворило бы и поезд, и все вокруг, оставив голый камень. «Лучше бы нам отсюда убраться», — сказал Паколет. «Не ровен час... вынырнет еще что-нибудь припохабное». «Пошли», — просто и буднично сказал Сварог. И первым шагнул на лестницу, руководствуясь примитивной логикой. Чтобы выбраться из метро на поверхность земли, нужно идти все время вверх. Ну да. За поворотом на стене обнаружилась желтая стрела с черными буквами. «Выход в город». Очередной лестничный переход упирался в кирпичную кладку. Судя по манере исполнения, эта чужеродная заплата принадлежала гораздо более поздним тысячелетиям. Сварог не ждал, когда сзади послышатся разочарованные вздохи. Он был зол из-за очередного провала, а потому смаху обрушил на стену топор, твердо решив прорваться с боем, что бы там ни оказалось по другую сторону. Иного выхода все равно нет. Впрочем, он не крушил напропалую, аккуратно вырубил прямоугольный кусок, скрепленных добротным раствором красных кирпичей размером с дверь. Кусок рухнул на ту сторону совершенно беззвучно, словно был сделан из пенопласта. Времени удивляться не было. На той стороне Сварог увидел темный, пыльный, сводчатый подвал, загроможденный бочками и ящиками насквозь привычного вида, и махнул своим. Он последним выскочил на ту сторону, прямо по вырубленному куску, и вдруг тот шевельнулся под ногами, поднялся навстречу, как подъемный мост. Сварог едва успел прыгнуть в сторону, а кирпичи легли на место и мгновенно слились со стеной в единое целое, так что никаких следов от топора и не осталось. Взлетела пыль. Все торопливо принялись сдерживать чихание. Теперь ясно, что имели в виду те, кто уверял, будто подземелья надежно запечатаны, — сказала Делия шепотом. Сварог огляделся. Откуда-то просачивался полосочкой бледный свет, на одной бочке стояла пустая бутылка из-под дешевого вина и лежали огрызки яблок, самое большее суточной давности. Так что подвал был обычным подвалом, отделенным лишь несколькими ступеньками от того уровня, который на географических картах принято называть уровнем моря. Он поднялся по четырем деревянным ступенькам, потрогал дверь, потянул на себя, толкнул от себя, заперта снаружи на толстенный врезной замок. Сварог нацелился было рубануть по нему, но решил не поднимать шума и подозвал социально близкого элемента Паколетта, чтобы заодно и проверить на практике его дар, бесценный, полученный от предков.